Тина ехидно усмехнулась и ловко выпрыгнула из-под шкуры медвежьего ленивца. Одно из колец на пальце девушки засияло, и через миг она уже была облачена в доспех бордового цвета. Броня госпожи Фостер зияла дырами. Можно было бы даже назвать ее эротичной, если не думать, в каком жестком сражении пришлось участвовать аристократке, когда полчища гигамункулов разрывали ее дружинников и перфорировали доспехи. Натуральный, что это значит? Я постарался выкинуть из головы печальные мысли. Пусть и большой кровью, но мы победили, нужно радоваться. Говорят, позитивные эмоции способствуют выздоровлению. Все осевые аристократки выходят замуж девственницами, как требуют традиции. Только большинство перед обрядом проверки чистоты обращаются к целителям, дабы вернуть утраченную, как они считают, формальность, ответила она, обернувшись через плечо. Удивлен, что ты, вообще, подумываешь о замужестве, честно признался я, попытавшись сесть. Вышло только приподнять корпус на сантиметр. Лежи, лежи, ты сейчас не лучше бревна. Хорошо хоть головой шевелить можешь, обеими головами, усмехнулась она, зашагав к выходу из пещеры. Ну а что до твоего вопроса? Девушка еще раз обернулась, одарив меня не самым веселым взглядом. Всем аристократкам суждено через это пройти. Пока мне удается убеждать отца не спешить, но моя свадьба не за горами. Каким будет мой жених? Тюфяком, который будет делать все, что я захочу. Или повезет, и попадется кто-нибудь мне под стать. Тот, кто не прочь взять супругу с собой на смертельную битву. Или же, махнула рукой Тина. Не будем о грустно. Лежи, схожу за дровами. Она ушла в дождь, оставив меня одного. С трудом приподнял покрывало и взглянул на свою грудь. Что ж, в области сердца ожог. То-то я думаю, чего ж так горит и тянет кожу. Видимо, зелье не смогло полностью закрыть рану, и Тине пришлось прибегнуть к весьма варварскому методу, прижечь. В остальном выгляжу нормально, хоть и совершенно обессилен. В таком состоянии я даже связаться со своими стражами не могу. Как они там, черт их подери. Тина ничего не сказала, да и, вообще, весьма странный у нас разговор вышел. Обсуждали ее девственность и потенциальных женихов. Ладно, я в отключке был, вроде думал, что мозг проснулся, но, очевидно, до сих пор подтормаживаю, словно обновляющаяся десятка, словившая кучу вирусов. Но что с Тиной, тоже слегка не в себе, или, я вновь попытался встать, на этот раз мне даже удалось приподняться на локте, но лишь для того, чтобы тут же рухнуть обратно на шкуру медвежьего ленивца. Говорила же, лежи, строго произнесла аристократка. Показавшаяся на пороге пещеры девушка принесла целую охапку мокрых веток, хотя со стихией госпожи Фостер влага не проблема. Швырнув дрова к костру, она подошла ко мне и, усевшись на корточки, грозным голосом добавила: «Будешь рыпаться, так и не восстановишься. Мне что, вырубать тебя, чтобы не дрыгался всякий раз, как ты приходишь в себя?» «Понял, лежу», — произнес я, — «но только скажи, что с нашими? Ты не можешь связаться со своими стражами?» — догадалась Тина, подойдя к костру и взяв в руки короткую мокрую ветку. От деревяшки тут же повалил пар. «Не могу», — подтвердил я. Внимательно посмотрев на меня, девушка подкинула высушенную ветку в огонь. «Я тоже. Видимо, Элегриф и Шугер до сих пор без сознания. Зато я связалась с Тиргом, моим стражем, которого я оставила в штабе Асаа для связи, и передала о нашем успехе. На данный момент почти все ударные отряды разрушили маяки в приписанных за ними гнездах. У многих потери. Так что нам очень повезло». Тина подкинула еще несколько веток в костер и продолжила. «А еще я связалась с Карой, она у меня пока только тренируется, так что обитает здесь, в Аргадоне. Скоро она прибудет с подмогой, и мы с тобой направимся в родовое поместье Фостеров. Было бы, конечно, удобнее сразу туда перенестись, но, увы, праны у меня оставалось слезы, а их недостаточно, чтобы фамильяр смог точно настроить портал. Хаем, мало праны для точечного перемещения, и то, что мы после телепортации оказались в каком-то лесу, никак не связано с топографическим кретинизмом фамильяра ее брата. Всего лишь совпадение, жалко до чуйки не достучаться. Интересно было бы узнать, врет ли госпожа Фостер, чтобы сохранить лицо, или действительно дело в малом количестве праны. Вслух я, естественно, сомнения высказывать не стал. «Пока ждем, стоит перекусить», — заявила девушка, материализовав портупею и достав одну из своих абордажных сабель. Она с такой легкостью и грацией разделывала громадную тушу медвежьего ленивца, что я в очередной раз мысленно порадовался тому факту, что мы на одной стороне. Не хотел бы я сражаться против Тины. Хотя тут дело не только в ее навыках и ранге. За время нашей совестной миссии я успел привыкнуть к этой девушке. Ее непосредственность и легкость располагают к себе. Удивительный тип женского характера. Свой пацан, который станет идеальной женой. С такой и на рыбалку съездить можно и новые позы из Камасутры освоить. Притом Тина еще и леди. Не удивлюсь, если эта боевая дамочка будет блистать и на званом вечере, соблюдая этикет до нормы приличия. Эх, ядрить, приправок бы. Проворчала девушка, откусывая кусок мяса, насаженный на саблю, точно на шампур. Шашлык пожарился довольно быстро. Тина пользовалась не только жаром костра, но и с помощью магии раскаляла клинок. Ну что есть, то есть, проживав, заключила она, попробуй. Она помогла мне занять сидячее положение, отчего я испытал легкое дежавю. Левой рукой Тина поддерживала мне спину, в правой сжимала рукоять сабли. Я откусывал сочное мясо осторожно и тщательно прожевывал, опасаясь, что вялое тело не захочет проглатывать большие куски. Но все обошлось. Более того, я почувствовал легкий прилив сил. Кусая по очереди, мы съели все, что приготовила осевая аристократка. «Приляг, я схожу за водой», — велела девушка, уложив меня обратно и накрыв меховой шкурой. Довольно быстро она вернулась, держа в руках большущий плотный лист неизвестного мне растения. Опять помогла мне присесть и аккуратно напоила. Часть воды, правда, пролилась на шкуру, плохо жить без банальных вещей вроде той же фляжки. «О, небо!» — застонала Тина, откинув в сторону мокрый лист. «Ты давай, Илья, держи себя в руках, потому что дольше носить броню на голое тело у меня попусту нет сил». Кольцо на ее пальце снова загорелось и доспех исчез. Тина даже не подумала прикрыть особо интересные места. «Странная у тебя гордость», — произнес я, не собираясь отводить взгляд в сторону. «Во-первых, не нужно считать, что я совсем уж перед каждым встречным раздеваюсь», — хмыкнула она, приподняв край шкуры. «А во-вторых, сейчас я воин, так что не нужно думать лишнего». Тина прыгнула под шкуру, и я почувствовал тепло ее тела. «Воины не спят голые под одним одеялом», — возразил я, чувствуя, как и внутри меня загорается пламя. «Не цепляйся к словам», — хмыкнула Фостер, повернувшись ко мне задом. «И умерь свой пыл. Я воин», — повторила она, — «истинный воин, для которого честь — не пустое слово. Я всегда поступала по чести. Поэтому неправильно будет потерять свою другую честь. Я сохраню ее для одного единственного и благоговейно передам ему». «Странная у тебя честь», — пробормотал я, своим бедром ощущая ее округлые бедра. «Я так и не смог уснуть, в отличие от Тины. Хотя, может быть, она всего лишь сделала вид, что отрубилась, потому как спустя минут 20 уж слишком резко вскочила на ноги. Кара, ну наконец-то», — пробормотала аристократка, глядя на улицу через каменную арку входа в пещеру. Некоторое время назад, Адритон, старый Спритган Вальфхейм Курст был раздражен. Одно дело использовать обычную бестелесность, позволяющую представителям его расы становиться полностью незаметным для любого одаренного вплоть до ранга наставника, и совсем другое, абсолютную защищающую от взора даже гуру. «Вот ведь, проклятые эльфы», — мысленно ругался осевой аристократ, глава свободного рода Курст. «После обычное то на дело 2 недели не сходишь, а тут, ладно бы хоть высшую бестелесность хватило, месяц, так уж и быть, потерпел бы, но с абсолютной, Спритганов считают духами. Они жили в Руакркпоркской оси миров еще до вторжения в нее демонов, ангелов и богов, однако к великим расам никогда не относились, в отличие от тех же отшельников или ныне уничтоженных драконов. Как и любые духи, эти полуметровые отвратительные, похожие на сморщенных старух, создания способны по собственной воле становиться невидимыми для неодаренных. Многочисленный же род Курст благодаря своей родовой способности может скрыться практически от любого. Вот только живущий в камне мерзкий монстр, хранящий гнездо ильдергов, сразу же заметил Вальфхейма, даже несмотря на обычную бестелесность достаточную, чтобы следить за девчонкой Фостеров и, конечно же, этим демонским бастардом. Именно поэтому глава свободного рода и был вынужден использовать сильнейшие проявления своей родовой способности. И теперь после этой вылазки 3 месяца не сможет становиться бестелесным и невидимым. Однако, несмотря на раздражение, Вальфхейм Курст испытывал и азарт. Старый Спритган чувствовал выгоду, хоть и знал, что его используют. Правда, до конца не мог понять, зачем Генрию Кракомату это нужно. Его давний товарищ, глава такого же свободного рода, узнал от Асау, что бастард под командованием девчонки Фостеров будет именно в этом гнезде. Предложил проследить за бастардом и даже рассказал, кому после слежки продать полученную информацию. Парящий над землей Курск замер в воздухе, отбросив лишние мысли. Те, за кем он пристально наблюдал, оказались на развилке и сейчас думают, куда идти дальше. Скажем так, у меня есть способность чувствовать правильное направление, немного самоуверенно произнес бастард. Индивидуальная способность у бастарда, паренек из Фостеров ему не очень-то поверил. Да еще такая, необычная, а вот девица, в отличие от двоюродного брата, решила довериться бастарду. Старый Спритган расплылся в довольной улыбке. Не зря он принял предложение Кракомата. Их свободные роды часто помогают друг другу выжить в мире конкурирующих кланов. Один торгует артефактами, другой информацией. Клиенты часто один и те же лица. Продолжая следовать за бастардом, Вальхейм Курст уже совсем не переживал о том, что лично он в ближайшие 3 месяца не сможет выйти на дело. Плевать, денег за сведения о бастарде хватит на многое. Это ж надо, индивидуальная способность, определяющая правильный путь. Сведения о ней можно продать не только тому клану, о котором говорил Кракомат. Ау, эй, куда ты? Мысленно возмутился Курст, видя, как бастарда, точно в болото, засасывает в каменную твердь. Не дай небо, помрешь. Так и плакали мои денежки. Без промедления Спритган бросился следом и, точно в водную гладь, вошел в камень. Тут же почувствовал себя отвратительно. Прослойка между этажами блокировала прану. Однако под действием абсолютной бестелесности эффект чувствовался слабее. Глава рода Курст не потерял контроль над своей способностью, а вскоре, наплевав на временную боль, вновь торжествующе улыбнулся. Вот это да, он материализует Йоки. Ай да Кракомат, не пойму, зачем ты решил слить своего протеже мне, но будь уверен, вскоре многие кланы узнают о его способностях. Глава 17. Предатель. Старый Спритган Вальхейм Курст был удовлетворен. Из уважения к своему другу, Генрию Кракомату, Курст сперва посетил тот клан, который и советовал Генрий. Получил солидную сумму за информацию о способностях бастарда и его биографии. Не меньше золота он выручил из-за обещания, что больше никому эту информацию не продаст. Ссориться с солидным кланом старый Спритган не хотел, так что заставил себя наступить на горло собственной жадности. Репутация и связи, порой, дороже денег. Госпожа, разве подобает леди из высшего общества щеголять в таком виде не пойми перед кем? С укором проговорила вошедшая в пещеру девушка. На вид Каре было лет 20. Ее темная шелковистая копна волос прекрасно гармонировала с оливковой кожей. Страж Тины носила высокие сапоги без каблука с узким голенищем, облегающие штаны цвета хаки, совершенно не сковывающие движений, и короткую куртку, также наводящую на мысли о стиле милитари. Выпустив из объятий Кару, госпожа Фостер с укором посмотрела ей в глаза. «Ты что, матушка моя, что ли?» «Нет, госпожа», — спокойно ответила страж, вновь взглянув на меня, точно на собачьи экскременты. «Но, как и госпожа Игрин, я переживаю о вашем благополучии. Времяпрепровождение со всякими недостойными типами хорошо на нем не скажется». Сняв со спины рюкзак, она достала из него кружевное нижнее белье и протянула Тине. Та сморщилась. «Ну-ка дай сюда», — рявкнула Фостер, вырвав рюкзак из рук своего стража и заглянув внутрь. «Ядрить тебя, за ногу, Кара!» — возмущенно воскликнула девушка. «Что это?» Она достала аккуратно свернутую и запакованную в целлофан клетчатую юбку. «Вопросительный знак. Я же просила принести мои вещи. Дери тебя за ногу. Это ваши, госпожа», невозмутимо ответила Кара. «Я, что, в костюме?» Тина показала сначала стражу, а затем и мне жакет строго кроя. «В белой блузке буду бегать по лесу. Ты совсем с ума сошла, что ли?» «А, нет, госпожа, раздевайся». «Простите», Кара непонимающе вытаращилась на своими янтарными глазами. «Твой наряд мне более по душе. Будет жать, конечно, но не на каблуках же скакать по мокрой траве». Она продемонстрировала выуженные из рюкзака элегантные полусапожки на высоком каблуке. «Но госпожа, какой лес?» Растерянно пробормотала Кара, взглянув на меня. «Даже жалко стало эту деятельную преданную дуреху». «Илья», вкрадчиво проговорила Тина, обращаясь ко мне, «отвернись, пожалуйста. На меня можешь глядеть сколько угодно, но вот мой страж чересчур стеснительная. Это ее выбор, и я его уважаю. Так что, будь добр, думаю, не стоит говорить об этом, но на всякий случай озвучу. Замечу, что подглядываешь, очень сильно обижусь». «Понял, Тина», улыбнулся я, с трудом отворачивая голову в другую сторону. Пока девушки менялись одеждой, я думал о том, насколько же благородна госпожа Фостер, переживает за чувства своих стражей, не желает оскорблять их и унижать, даже в наказание, не пытается переделать, а принимает такими, какие они есть. А это ведь тоже очень важно. Хочется верить, что в этих вещах мы с огненной волшебницей схожи. Зачем все это? Разглядывая иглистые узоры пещеры, я слушал ворчание Кары. Все равно ведь на глайдере обратно полетим. Тут несколько метров всего пройти. Это сейчас, парировала Тина. В следующий раз, в том же Адритоне окажись я посреди снегов и ортельдергов, ты мне вечернее платье для битвы принесешь. А, перепирались девушки недолго, не прошло и 5 минут, как обе были готовы, и Кара, выглянув наружу, позвала подмогу. Оказывается, все это время недалеко от входа в пещеру под дождем мокли 4 мужиков с неизвестными мне моделями автоматов, как будто бы сделанных из пластика, и в черных костюмах, отдаленно напоминающие мотоциклетные. Первая двойка бойцов держала оружие на изготовку, вторая же за спиной, так как их руки были заняты носилками. Меня вместе со шкурой медвежьего ленивца осторожно погрузили на эти самые носилки. Всем скопом мы вышли на улицу. Зависший в небе глайдер подлетел ближе, и прямо перед нашими лицами оказались веревочная лестница и 4 веревки с карабинами на концах. «Давай вперед раненого», — скомандовала Тина. Бойцы защелкнули карабины на рукоятях носилок, и мое ложе плавно полетело вверх. Я немного опасался, но, с другой стороны, видно, что мужики не в первый раз кого-то поднимают таким образом. Донесся снизу голос Кары. «Хах!» — усмехнулась ее госпожа. Поскользнулась, а хотела, чтобы я в этом наряде по мокрым камням прыгала. Неуклюжесть стражи явно развеселила огненную волшебницу. Погрузившись на глайдер, мы отправились в путь. Из-за своего горизонтального положения я не мог полюбоваться видом из окна, однако заметил, что Тина внимательно глядит в прозрачный пластик. Пытается высмотреть своих стражей. «Извините, Кара», — проговорил я, поворачиваясь к девушке, облаченной в строгий костюм на пару размеров больше, чем ей бы необходимо. «Не надо ее баловать. Обращайся на ты», — хмыкнула Тина, оторвавшись от окна и посмотрев на меня. «Хорошо, Кара, скажи, пожалуйста, есть ли какие-нибудь новости о наших товарищах?» Девушка слегка прищурилась, а затем вопросительно взглянула на свою госпожу. Та сдержанно кивнула. «Нет, никаких», — лаконично ответила страж. Ее ответ мне не понравился, как и предшествующая ему игра в гляделки. «Сколько по времени ты до нас добиралась?» После нескольких секунд раздумий спросил я. «Около 8 часов. Долго искали пещеру, из-за непогоды. Хм», — протянул я, поймав взгляд Тины. «Бы мог открыть портал туда же, куда и раньше. Вот только мой предел — 2 раза в сутки, да и праны сейчас нет». Девушка молча кивнула. По приказу госпожи, Кара напоила меня из спортивной бутылки поильника. Сама же Тина, опустив кресло, позволила себе расслабиться и, как мне показалось, довольно быстро уснула. Как ни крути, последние сутки выдались для нас с ней очень тяжелыми. И я и сам не заметил, как отключился. Проснулся только тогда, когда мои носилки подняли на руки и переставили на каталку. Глайдер прибыл в место назначения, в поместье Фостеров. Через 5 минут, бойцы выкатили меня на улицу. «За грош, проследите, чтобы нашего гостя и моего друга Илью разместили со всем комфортом», — услышал я голос Тины, и вскоре она сама подошла к моей каталке. «Это наш дворецкий. Если что-то понадобится, можешь звать его», — она указала на громадного краснокожего орка с поседевшими жесткими волосами, иракезом спускающимися по позвоночнику от макушки до лопаток. Мускулистый здоровяк был затянут в расшитую золотом ливрею. «Но не переживай, я постараюсь не оставлять тебя надолго», — хмыкнула Тина. «Ладно, располагайся, мне нужно срочно встретиться с отцом». «Эй, Дюрк, Хргарн», — оглушительно проревел орк куда-то в сторону. «Доставьте господина Илью в первые гостевые покои. Помогите ему там расположиться. Живо». Парочка лакеев, прибывших на зов дворецкого, смотрелась вместе достаточно комично. Гладко выбритый смазливый человеческий юноша и молодой орк, чертами лица похожие на Загроша, в 1,5 раза выше и втрое шире своего товарища. Их ливреи выглядели гораздо скромнее, чем у дворецкого, но при этом все равно производили впечатление довольно дорогих вещей. Пока меня катили, я, с трудом поворачивая голову, осматривал окрестности. Поля идеально подстриженного газона тянулись вдоль мощенных неизвестным мне гладким камнем дорог и дорожек, На периферии виднелась густая роща. Периодически мимо меня проплывали хозяйственные постройки и, как я думаю, ангары. Правда, все эти здания лично мне кажутся произведениями архитекторского искусства. Глайдер высадил нас с торца от главного входа в замок. Поместье Фостеров превосходило размерами руаркпорское имение Визиев. Вроде бы как такое может быть, Визии, старший род клана. Однако все просто, сейчас я в родовом гнезде семьи Тины, а когда встречался с Маттионом, находился всего лишь в одном из его имений. Глядя на огромный замок из красного камня, высокую каменную башню с двумя расходящимися под углом лучами корпусами с башенками поменьше, я думал о том, насколько же осевые аристократы далеки от обычных людей. По сути, один род, к примеру, те же Фостеры исключительно своими силами может завоевать любую страну моей родной земли. Достаточно собрать всех членов с их стражами, а дружинников вооружить оружием из более технически развитого мира. И ведь к подобной силе я стремлюсь. Не за горами тот миг, когда и я сам стану осевым аристократом. Уверен, это произойдет. Зачем мне это? Потому что жизнь – это развитие. Я не могу стоять на месте, мне нужно двигаться. А мои возможности, так уж сложилось, предполагают глобальное движение. Сидеть на берегу озера возле собственного небольшого домишки и довольствоваться этим не для меня. Мою каталку закатили в грузовой лифт. Лакей-человек, Дюрк, попросил прощения за неудобство и пояснил, что иначе пришлось бы поднимать каталку на руках по ступенькам парадного крыльца, а подобное перемещение крайне нежелательно для лежачих больных. Рассказал он и о том, что этим же лифтом пользуются, чтобы доставлять раненых членов рода, их дружинников или слуг в лазарет. Мы же поднялись выше, сразу до третьего этажа, немного проехались по каким-то закоулкам и выехали в центральный коридор крыла, пересекли все крыло и оказались в центральной башне, где и находились приготовленные мне покои. Ну что я могу о них сказать, выглядит примерно так же, как и аналогичное помещение у Визье, только несколько беднее. Да, евроремонт, дорогая мебель, растения в горшках, но все это напоминает отели Земли. Нет каких-то безумных футуристических приспособлений, обрамленного цветущей лозой гигантского экрана или светильников, каркасом которым служит живая лоза. Вместо них вполне себе обычная плазма диагональю под сотню дюймов, да ажурные бра. Едва мы оказались в моих покоях, как дверь вновь открылась, и в комнату вошли две барышни в длинных черных платьях и белых кружевных передниках. Молодая человеческая девушка-шатенка Скари выглядела мило, а вот громадная арчанка, видимо, тоже родственница здешнего дворецкого, пугала. Отец велел помыть гостя, рявкнула громадина, глядя в желтые глаза орка лакея. Подтвердив мои догадки о родственных связях ее, Харгарна из Агроша, бесцеремонно откинув в сторону укрывавшую меня шкуру, арчанка с легкостью подняла мое бренное тело на руки и, отнеся в ванную комнату, положила в джакузи. Небо услышало мои молитвы и мыло меня не краснокожая красотка, а ее миниатюрная напарница. Мне удалось немного порасспросить прислугу и кое-что узнать о семье Тины. Итак, ее отец глава рода Фостер, Лоренцо, имеет двух жен и пятерых детей. Тина вторая по старшинству. У нее есть полнородный старший брат, наследник титула главы рода, Эрнст, а также еще два брата и маленькая сестренка от второй матери. В замке часто гостят члены младших семей клана. У них здесь даже есть постоянные комнаты, по сути, личные покои. Хоть у каждой младшей семьи имеется и свои поместья. Поместье Дадо Фостера располагается где-то рядом с главным замком, спросил я, вспомнив, что парень сказал своему фамильяру, когда велел передать Юре Лоцию. Угу, гукнула арчанка, оказавшаяся разговорчивее человеческой девушки. Хотя, может быть, вторая просто не рисковала говорить вперед своей более крупной напарнице. Совсем недалеко, кстати, его отец, господин Хардорс, сейчас тоже здесь. Прибыл чуть раньше вашего. Злой, как гоблин, прищемивший яйца дверью кладовой. Ху-ху-ху, Барга, подбирай слова, а то клыки обломаю. Донесся из комнаты раскатистый бас ее брата. Прости, господин Илья, сестрица моя неразумная, мелит всякую дрянь, чтоб ее гоблины взяли. Ничего, отозвался я, про себя подумав, как, вообще, эту семейку в услужение допустили. Хотя, если вспоминать саму Тину, а еще я видел много холодного оружия, украшавшего стены коридора. Может быть, Фостеры благосклонно относятся к любому проявлению воинской доблести и больше других уважают военное ремесло, тогда становится понятно, Почему глава рода закрывает глаза на поведение своей старшей дочери? Мне помогли помыться, вытерли мягким полотенцем и, облачив в белый махровый халат, уложили на кровать. Мягкий матрас, перина, пуховое одеяло. Когда я гостил в поместье Визье, голова пухла от эклектики, видя рядом средневековые мечи и футуристические бластеры. Фостеры тоже совмещали несовместимые, бросая в одну чашу комфорт и солдафонские привычки. На время меня оставили одного, сообщив, что скоро будет подан обед. Горничные вернулись минут через 10, толкая перед собой сервировочный столик. Подложив под спину подушки, меня усадили в постели и поставили на колени на кроватный столик. Разложили на нем столовые приборы, переставили тарелку с супом. Я взял ложку, рука тряслась. «Позвольте помочь, господин Илья», — улыбнулась служанка-человек. На миг мне вспомнились сцены из аниме и манги, когда раненый или заболевший герой пытается пересилить свой недуг, борется, не желая проигрывать болезни. «Но я так поступать не стал. Давай», — ответил я, как галчонок, открыв рот. «Ну да, стрёмно, что меня кормит с ложки. С другой стороны, смысл сейчас напрягать все тело, забрызгать постель супом? Психануть и толком не поесть, мне нужен отдых. Я уже чувствую себя чуть лучше, чем когда очнулся в пещере. Думаю, завтра уже смогу передвигаться, а сегодня можно побыть немощным. К тому же есть в том своеобразный шарм, когда за тобой ухаживает милая горничная. Вот только стоящая рядом с ней арчанка немного портит эффект. После трапезы служанки вновь оставили меня одного. На мягких перинах тело быстро расслабилось, и вскоре я опять крепко заснул. Снилась мне какая-то безумная дикость. Верхом на Адди в форме волчицы я удирал от целой толпы знакомых мне разумных. Среди преследователей была и Тина в образе амазонки в меховом белье, и ее братец в своем шикарном обтягивающем костюме, и ныне покойный Янит Валаск, и вся семейка Оглобленных, и еще целая прорва народу. Куда они нас гнали, я понятия не имел. Мы удирали под жалящим полуденным солнцем по однообразным каменным плитам. Эта бешеная бесцельная скачка начала меня порядком утомлять, когда впереди показалась скала, напоминавшая формой покосившийся могильный камень. На скале стояли Кимира с Горлодном, Андрей с Алиной и мама с дядей Геной. Все шестеро махали руками, звали к себе. И когда мы с Аддой запрыгнули к ним на скалу, наперебой загалдели, мол, пора остепениться, жениться и перестать убегать. От их криков наши преследователи растаяли, точно утренний туман. Исчезла и оборотень, но лишь для того, чтобы через секунду появиться передо мной в легком ситцевом платьице. Девушка парила в полуметре над землей, смотрела на меня и улыбалась. Рядом с ней появилась еще одна дама, госпожа Махамая в роскошном черном платье. Затем Тина в юбке и коротком топике цвета хаки, Рита в джинсах и пиджачке, Лисанна в броне, Инси в рясе и даже Куприна в строгом костюме. Вся эта орда затараторила что-то несуразное, перебивая друг друга. Какие-то обрывки фраз я мог разобрать. Выбери, люблю, убью, кредит, свадьбу, познакомлю, папой, а, завопил я, резко развернулся и, разбежавшись, прыгнул со скалы. Секундный полет подарил мне непередаваемое чувство легкости и свободы, а ощущение того, как мой череп лопается, точно тыква, от удара о каменные плиты совпало с пробуждением. Твою ж, тяжело дыша, выругался я, разглядывая белоснежный потолок. Какие ужасы только не приснятся. Некоторое время я тупо лежал на спине, пытаясь прийти в себя. Затем, собрав мысли в кучу, решил сделать хоть что-то полезное, связаться с кем-нибудь из стражей. Почему-то рассматривал только кандидатуры оборотня и вампира. «Арнольд, слышишь меня?» Предельно четко сформулировал мысль. «Ау». Попробовал несколько раз, результат нулевой. «Валера, ну а ты-то мне ответишь, все то же самое, праны недостаточно». Немного посомневавшись, попытался все-таки связаться с Инси, Куприра или Розой, ничего не вышло. Что ж, мне оставалось только лежать на кровати и смотреть в потолок. Можно, конечно, вызвать горничных, колокольчик мне оставили, и попросить перенести меня к телевизору, но пока лень. Может быть, получится еще немного поспать, в моей ситуации сон и еда – лучшие лекарства, если под боком нет целителя. Поспать еще не получилось, встревоженный стук в дверь покоев оборвал мои планы. Я даже ничего не успел ответить, услышал, что внешняя дверь отворилась, а через секунду открылась и дверь спальни. В комнату юркнула Тина. «Ты как, нормально?» – с порога выпалила она. бывало и лучше, отозвался я, но в целом не жалу. Ты смог связаться со стражами, перебила меня девушка. Я нахмурился, заподозрив неладное. Нет, медленно протянул я, меня не хватает праны, что-то случилось. Ты-то сама пообщалась с Алегривом и Шугером. Тина поморщилась и тоже отрицательно мотнула головой. Короче, слушай меня внимательно, не дав мне ничего сказать, затараторила Фостер. Все, для кого ты открыл портал, исчезли. Прошло уже достаточно времени, вряд ли Элегриф и Шугер оба погибли от ран. Минимум один из них бы выжил и хоть на миг, придя в сознание, связался бы со мной. Я верю в этом, я знаю своих стражей. Кроме того, все силы моего рода, оставшиеся здесь, в Аргадоне, были направлены на поиски. Одаренные сенсоры на глайдерах, сам понимаешь. Но даже если бы они что-то и упустили, Тина вновь поморщилась. Всех членов моего рода есть скрытая тату. Если сосредоточить в ней немного праны, ты подашь сигнал о своем местоположении на специальное поисковое устройство. Действует в пределах одного мира. Если бы Дадо был здесь, мы бы уже знали об этом. Так что, погоди, мотнул я головой и испытал приступ боли от этого резкого действия. Ты хочешь сказать, Тина, не смей. Пронесся по поместью громогласный крик. Хрустальная люстра зазвенела, а у меня заложило правое ухо. Проклятие, они уже здесь, выругалась Фостер, глядя на дверь, затем вновь повернулась ко мне. Илья, что бы ни случилось, не паникуй, я пришла вперед, чтобы сказать, что я верю тебе. Мы сражались бок о бок, помогали друг другу, я не могу заставить себя думать, что ты враг. Пусть у меня нет такой способности, как у тебя, но женскую интуицию никто не отменял. Тина хлопнула дверь в фойе моего номера, а через пару секунд в спальню величественно вошел высокий широкоплечий мужчина. Он был довольно странно одет. Широкие джинсы, вязаная кофта, сошел бы вполне за обычного жителя моего родного города, если бы не небрежно накинутая на плечи синяя мантия с горностаевой оторочкой. Хозяин дома пару секунд пристально рассматривал меня. Я тоже смотрел в его лицо, не отводя взгляда. Пожилое, морщинистое, со шрамом на левой щеке и подпаленной правой бровью. Отец Тины, кажется, многое повидал на своем веку, о чем также говорит просить в каштановой бороде. Тина, ты предупредила его? Да. Из-за плеча главы рода выглянул еще один мужчина. Посмотрев на него, я сразу предположил, что это, должно быть, упомянутый арчанкой Хардорс Фостер, отец Дадо. Почему я так подумал? Он стоял рядом с Лоренцо, и я легко мог сравнить обоих братьев. Так вот, младшему очень подошло бы слово «чуть». Чуть ниже старшего, чуть толще, чуть брюзгливее, чуть противнее и так далее. Тот крик, что прозвучал чуть раньше, явно принадлежал именно этому человеку, а не главе рода. Тина, а если б он сбежал? А, Тина, ты, спокойно, брат, в полоборота глянув на Хордерса, проговорил Лоренцо. Тот замолчал, и старший Фостер вновь повернулся ко мне. «Наслышан о тебе, бастард рода демонов Илья. Надеюсь, только хорошие», — улыбнулся я. «Не только», — невозмутимо ответил Лоренцо, «но многое, если не все, достойно уважения. Брат, прошу тебя, хватит с него твоего хорошего отношения», — законючил стоявший позади него Хардорс. «Давай прикажем перетащить бастарда в подвал, и, Илья наш гость», — резко бросила Тина и, топнув ногой, гневно уставилась на него. «Как и ты, дядя», — процедила девушка. «Ты будешь равнять меня с этим?» Хардорс брезгливо кивнул головой в мою сторону. «С этим безродным предателем и, еще одно слово, дядя, и я вызову тебя на битву чести». От шепота Тины даже у меня по спине пробежали мурашки. Уверен, отец Дадо испугался еще больше. «Пусть праны у меня сейчас довольно мало, я могу почувствовать его уровень. Очень слабенький учитель. Будь я в форме, смог бы одолеть его, не доставая мечей, индивидуальной способности, покрова М, до усиленного энергией миров тела вполне бы хватило на всего лишь человека. ХМ, всего лишь человека, странная мысль, ведь сам таким был недавно. А теперь вот горжусь, что я представитель старшей расы и наделен старшей энергией». Хардорс действительно побледнел и ничего не ответил. Глава рода, все это время внимательно наблюдавший за перепалкой дочери и младшего брата, вновь обратился ко мне. «Илья, я не люблю ходить вокруг да около, особенно, когда этого легко можно избежать. Я скажу как есть. Мой брат переживает о судьбе своего сына, как и все мы. И он считает, что ты отдал Дадо и двух стражей Тины в руки кого-то из наших врагов. И то, что с ними твои стражи и дружинники, не снимает с тебя подозрений, а лишь добавляет. Я перевел напряженный взгляд с Лоренцо на Хордерса. Тот чуть ли не скалился, глядя мне в глаза. Что ж, с их точки зрения, все выглядит вполне логично. Я открыл портал, люди в нем исчезли, а теперь находятся неизвестно где. Но ведь я действительно получил лоцию от Дадо. Может, Юра что-то напутал, или же... Совершенно внезапно я осознал всю серьезность ситуации, невольно попытался вскочить, однако глава рода Фостер оказался возле моей кровати и, ударив локтем в грудь, вернул меня в исходное положение, придавив к перине. «А-а!» – застонал я. «Вот видите!» – воскликнул Хардорс. Он пытался сбежать. «Черт подери!» – процедил я. «Что с моими ребятами? А, где они? У вас есть догадки?» Я встретился глазами с Лоренцо, а через секунду он перестал меня удерживать и поднялся на ноги. «Лежи!» – твердо произнес глава рода Фостер. «Стоило мне вновь попытаться подняться. Ты еще не восстановился. После нашего разговора я пришлю к тебе целителя. Думаю, к ночи ты сможешь открыть портал по тем же координатам, что и раньше. Посмотрим, куда он приведет. Что ты такое говоришь, брат?» – вновь законючил Хардорс, все еще сжавшийся в дверном проходе. «Нам нужно!» – принял решение, ответил Лоренцо и вновь посмотрел на меня. «Но, Илья, нам все равно придется позаботиться о собственной безопасности. Я активирую гостевую клетку Гулрода на твои покои. Пока ты в ней, ты не сможешь ни сбежать с помощью фамильяра, ни выбить окна, двери или разрушить стены. Ваш пленник», — хмыкнул я, взглянув на Тину. «Удивительно, но эта сильная бесстрашная воительница поджала губы и опустила взгляд. Что же это? Испугалась отца? Да как она? Так, стоп, нужно успокоиться. Не пленник», — проговорил глава рода Фостер, — «охраняемый гость». Внезапно раздался громкий стук, я услышал, как открылась дверь, и вскоре все мы увидели мужчину с длинными черными волосами, собранными в конский хвост. Он остановился позади Хордерса. «Что случилось, Норберт?» — удивленно спросил Лоренцо. «Господин, прибыл гонец от главы клана. Дело срочное. Вас вместе с госпожой Тиной и господином Хордерсом вызывают в Руаркпорг, в резиденцию главы клана. Личная встреча?» — еще сильнее удивился отец Тины. Я разделял его удивление, ведь если что-то нужно узнать, всегда можно воспользоваться кристаллом связи. «Случилось что-то действительно важное? Надеюсь, это связано с текущим местоположением моих ребят?» Глава 18. Ариапак. Главный зал башни совета мог бы вместить в себя 1010 людей. Если поднять голову и посмотреть вверх, то складывалось ощущение, что потолка и нет вовсе, стоишь под открытым небом. Тепло, исходящее от миниатюрного солнца, чувствовалось кожей и, если долго находиться под ним, кажется, можно загореть. Вдоль стен вместо колонн возвышались толстые стволы деревьев, что старше некоторых из миров Оси. Их разлапистые ветви служили домом для птиц и белок. Пол устилал ковер из мелких цветов. Ранза Махамая второй раз в жизни оказалась в этом зале. Это был ее второй Ариапак, и второй раз собрание глав кланов собиралось экстренно, а не согласно расписанию.